14. Росомаха была особенным животным. Такие животные рождаются примерно раз в 300 лет. До росомахи была волчица. У животных, в отличие от человека, особенным могла быть только самка. Природа, состоящая из множества уровней, являлась единой и неделимой системой. И, подобно самодостаточному организму, природа собственными силами пыталась отрегулировать то, что иногда случалось, и что люди могли бы назвать как сбой или болезнь. Когда уровень людей отдалился от уровня животных, у природы возникли симптомы надвигающейся болезни. Все равно как каркас здания начал бы деформироваться. Люди все больше отдалялись от природы, развивая технику, познавая законы, которые, как им казалось, могли объяснить саму природу. И это сказывалось не только на уровне животных, но и на уровне насекомых, на уровне растений, на уровне минералов, на уровне простейших и на уровне того, что люди ошибочно именовали неживой природой, например, камни и песок. Но сильнее всего это сказалось на уровне, самом близком к уровню людей, на уровне животных. И тогда в мир явилось волчица. Особенное животное было ограничено так же, как и остальные особи его вида. Оно жило столько лет, сколько было заложено для этого вида самой природой. И оно добывало себе пропитание, как и его сородичи. Но особенное животное и являлось таковым прежде всего, потому что обладало особенной энергетикой. Стержнем этого было то, что особенное животное невозможно было убить. Ни человек, ни другое животное, ни стихия, ни болезнь, ни то, что люди понимают как несчастный случай, не могло прервать жизнь особенного животного. Оно умирало только своей смертью. Если бы некий охотник, случись так, взял бы на мушку особенное животное, произошло бы что угодно, но выстрел бы не достиг цели. Этому помешала бы любая мелочь, но случилось бы так, а не иначе. Если бы особенное животное оказалось взаперти на долгий срок без пищи, внутренние ресурсы позволили бы ему протянуть рекордное, немыслимое для его сородичей время. Особенное животное было призвано природой воздействовать на себе подобных так, чтобы избавить собственный уровень от последствий деформации каркаса, то есть от последствий того, что уровень людей отдалился от уровня животных. Особенное животное было своеобразной мессией своего уровня, какие случались на уровне людей, куда природа также посылала тех, кто мог ослабить деформацию каркаса, то есть ослабить, а то и вовсе прекратить тот процесс, что отдалял уровень людей от уровня животных. На уровне людей это были Будда, Христос, Магомед. На уровне растений также случались свои мессии, как и на всех остальных уровнях. К счастью, живые существа уровня животных, в отличие от уровня людей, не были разделены речью, состоящей из слов, предрассудками, культурой, религией. К счастью, обитатели уровня животных пользовались подсознанием, как и в стародавние времена. И особенные животные ничто не сдерживало. Даже особи других видов понимали особенное животное. Волчица скользит в чаще леса. Иногда она совершает прыжок, недоступный ее сородичам. Иногда она вовсе не касается земли своими лапами. От нее исходят волны света. Эти волны невидимы для человека старше 3 лет, но они существуют для всех обитателей леса. От медведицы, встревоженной за судьбу своих медвежат, до самого мелкого бельчонка, грызущего свой орешек. В движениях волчицы присутствует красота и гармония. Она перепрыгивает пни, поваленные деревья, кустарник. Шума она не производит, не больше летнего обленившегося ветерка. Ее пасть чуть приоткрыта и свисает розовый язык, слизывающий капли слюны. Но если даже ее увидит зайчонок или другое мелкое животное, что является пищей для рода волков, страха не будет. Волчица несет с собой благую весть. Даже человеческий детеныш никогда не испугается, если ему доведется столкнуться с ней. Да, волчице тоже надо питаться. Она не сможет прожить без своей основной пищи мяса, но, во-первых, она очень мало ест, более разумно используя любой кусок пищи. Во-вторых, она питается лишь теми, кто вот-вот должен умереть от старости или болезни, теми, кто мучается болью и тяготится медленным приближением смерти, и кто отдает свою жизнь волчице без тени сомнений и с радостью. Волчица буквально парит в зеленой паутине леса, а впереди ее ждут степи, пустыни, горы, леса других континентов. Особенное животное изредка использует свое основное отличие от обитателей этого уровня. Оно может перемещаться в другие точки пространства, когда в этом возникнет необходимость. До волчицы была медведица. Но вот времена изменились, и теперь животным нужен другой мессия. Теперь нужна иная тактика, иное поведение, иные стремления. Уровень людей отдалился, и это грозит животным большими бедами. Люди стали гораздо сильнее, чем были раньше. Места обитания животных будут сокращаться, ухудшаться, становиться опасными. Для уровня животных наступает темное время, и его необходимо пережить. Конфронтация ничем не поможет, люди только усилят истребление животных. Лучше подходит принцип ненасилия и принцип спячки и раковины. Волчица призывает всех, кто встречается на ее пути, перестать конфликтовать с людьми. Хищникам она советует даже во время голода запретить себе человеческое мясо в пищу. Тем, кто питается растительной пищей, ни в коем случае не посягать на людские посевы. Волчица призывает уходить в глухие места, если даже жизнь станет ущербной. Ограничить свои потребности, закрыться в собственной раковине. К сожалению, не обойтись без жертв. Многие виды животных будут полностью уничтожены, зато большинство все-таки сохранится. Главное – выжить, переждать темное время, а оно обязательно закончится, и тогда все изменится. Вновь начнется сближение уровня людей и уровня животных, и тогда на уровне животных появится другое особенное животное — росомаха. Как и у большинства сородичей, у особенного животного также были свои детеныши. Когда волчица умерла, ее дело продолжили ее дети. Эти волки уже не обладали такой энергетикой, как мать. Их могли убить, они могли погибнуть раньше, чем умерли бы по естественным причинам. Их импульсы уже не доходили до всех обитателей леса. А до тех, кто обитал в пустыне, не доходили вовсе. Их бы уже не понял человеческий детеныш. Они были ограничены средой обитания своего вида. И уж, конечно, они не могли перемещаться сквозь пространство. Но дети-волчицы делали все, что в их силах, и хотя бы волки, а также родственные им хищники использовали благую весть, которую когда-то принесла сама волчица. Лишь благодаря этому род волков выжил. У росомахи еще не было своих детенышей. Она была еще достаточно молодой, и ее путь только начинался. Росомаха стала новой вехой в истории уровня животных. Она явилась в тот момент, когда многие на уровне людей стали понимать, что между обитателями соседних уровней необходимо сближение. Необходимо для того, чтобы уберечь от разрушения весь каркас мироздания. Необходимо для того, чтобы сберечь природу. Росомаха стала той силой, которая стремилась к сближению с другой стороны. И она, будучи не такой крупной, как волчица, более легкой, могла быстрее и чаще использовать движение сквозь пространство. И еще росомаха получила преимущество в сравнении с медведицей и волчицей в том, что ее сородичи не являлись такими серьезными хищниками, как медведи и волки. Ее импульсы быстрее и четче проникали в подсознание мелких животных, кто издревле являлся кормом для хищников. Росомаха не скользила так, как волчица, не перемахивала через поваленные деревья и пни. Она была ближе к земле, но ее свет, не уступая по мощи свету предшественницы, временами даже превосходил его. Росомаха несла благую весть, выкладываясь с работой на износ, нужно было спешить. Когда у нее появятся детеныши, способность использовать пространство резко ограничится, чтобы в скором времени вообще сойти на нет. Росомаха появилась на свет в лесах Канады. Она уже прошла часть Северной Латинской Америки, побывала в Африке, Австралии, Азии и планировала прийти в одну из самых сложных частей света — в Европу. Теперь, после долгих столетий отчуждения, после темного времени уровня животных росомахи, приходилось нелегко. Слишком сильно был поврежден этот уровень, чтобы его обитатели также стремились навстречу людям. Росомаха призывала побороть страх, поверить в себя, поверить людям, проникнуться не только своими проблемами, но и проблемами иных уровней, в первую очередь уровнем людей. В своих импульсах росомаха использовала различные убеждения. Она предлагала животным хотя бы попытаться связать свое подсознание с подсознанием обитателей уровня людей. Конечно, для этого подходили меньшинство людей, лишь человеческий детеныш в возрасте до 3 лет и те, кто еще не родился. Именно те, кто находился в материнских утробах, могли стать той основной нитью, что заново связала бы оба уровня, какими они были в стародавние времена. Именно они родившись и став взрослыми, могли стать решающей силой, которая спасла бы природу. Все шло у Росомахи как нельзя лучше. И хотя ей предстояло сделать не меньше, чем уже было сделано, для этого у нее оставалось достаточно времени. Все шло как нельзя лучше, пока на пути у Росомахи не встала Кеха. Темная сущность, которую на уровне людей видели как невысокую и худую старуху в длинном плаще. Кеха была уникальным явлением природы. Кеха было мало, всего несколько десятков. Они являлись самым малочисленным видом из всех живущих. В основном кеха обитали в глухих уединенных местах, питаясь за счет энергии умирающих или тяжело больных животных, оставленных сородичами. Иногда, если выпадал момент, кеха использовали энергию заблудившихся людей, отчаявшихся, находившихся при смерти или просто живущих в удалении от соплеменников. Крайне редко кеха оказывалась поблизости от крупного населенного пункта. Так или иначе, этого питания не всегда хватало, и кеха подолгу находилась в спячке, а то и в своеобразной коме. В остальное время они перемещались медленно, с трудом, как изможденные или очень старые люди. Взамен этого, а также своей малочисленности, кеха получили очень долгую жизнь. Они жили не менее 10-12 столетий, а некоторые 2-3 тысячи лет. Правда, половину этого времени, а то и 2/3, кеха проводили в спячке. Кеха не относились к людям, но и не относились к животным. Они сочетали в себе признаки тех и других и в мироздании занимали узкую нишу между двумя уровнями людей и животных. Наподобие того, как грибы сочетали в себе признаки животного и растительного мира. Их могли видеть и знали об их существовании большинство животных, но из обитателей уровня людей о них знали лишь считанные, те, кто постиг состояние измененного сознания, например, шаманы племен, ясновидящие и целители, хотя видеть кеха мог почти каждый. В реальности кеха выглядела иначе, нежели старуха в плаще. Так ее интерпретировал лишь человеческий мозг, предоставляющий зрению картинку. Животные видели ее по-другому. Особенное животное являлось для кеха самым недоступным, но и самым желанным лакомством. При этом особенное животное было для кеха единственным существом, угрожавшим ее существованию. Если бы кеха оказался на пути особенного животного, находящегося на пике распространения благой вести, ее мог бы убить свет или ослабить так, что кеха легла бы в спячку и очнулась бы перед тем, как ее жизненный цикл подошел бы к концу. И в то же время, лишь использовав энергию особенного животного, кеха могла бы выйти на новый уровень, уровень невиданного могущества, уровень, к которому стремились все кеха в течение своей долгой и независимой жизни. Уровень, на котором уже не было бы спячки, медленного перемещения, изможденности и боязни большого скопления людей, а также неуловимости шаманов, которые были основным препятствием для кеха на пути в уровень людей. Чтобы этого достичь, кеха требовалось поработить особенное животное. Убить особенное животное было нельзя. Все равно, что пытаться убить камень, за исключением того, что неудача в убийстве особенного животного выглядела бы иначе, но Кеха этого не требовалось. Лишь из порабощенного, но живого, особенного животного можно было получить ту энергию, что возвысит Кеха. Но порабощение особенного животного для Кеха было немыслимым. Разве что такое стечение обстоятельств, когда Кеха повстречала бы особенного животного в момент его появления из другой точки пространства. В этом случае особенное животное впадало в непродолжительный транс, связанный с переходом, и на какое-то время становилось абсолютно беспомощным. Так случилось с Росомахой. За последнюю неделю Росомаха совершала второй переход, и чтобы адаптироваться после прыжка в пространстве, ей требовалось не меньше часа, хотя обычно адаптация проходила быстрее. Росомаха спешила в старый свет, где разбежка между уровнями людей и животных была особенно заметной. Возможно, это и стало ее ошибкой. Спешка. Когда она оказалась там, где нужно, и впала в транс, появилась Кеха. Это была роковая случайность, которая уже имела места в истории и в свое время едва не привела к серьезной катастрофе на уровне людей, хотя Кеха, обитавшая в этой части Европы, знала о возможном появлении особенного животного. Это мало что меняло. Слишком много уединенных мест, даже при достаточной плотности людей. Единственное, что сделала Кеха, это отказалась от спячки, в которой очень нуждалась. Учуяв поблизости Росомаху, Кеха поспешила к ней. Она подхватила особенное животное на руки и понесла его к клетке. Одному из сооружений, которые Кеха оставляют на основных своих маршрутах. Иногда Кеха использует клетки, сажая туда небольших зверьков, чтобы продлить их агонию. Так удается выпить больше энергии. Для Кеха держать и нести Росомаху было каторжным трудом и мукой. Когда она, наконец, доставила особенное животное в нужное место, она едва могла двигаться. Даже просто прикасаясь к Росомахе, Кеха катастрофически быстро расходовала свою энергию. Но мучение того стоило. Росомаха попала в клетку и теперь не могла освободиться без посторонней помощи. Во времена медведицы Кеха строили совсем другие приспособления, но эта клетка оказалась бы не по зубам даже волчицы. И самое главное, Росомаха не могла использовать свою способность перемещаться в пространстве. Для этого ей нужно было разогнаться и быть на пике посылов благой вести. Клетка для этого была слишком маленькой. Росомаха по-прежнему могла источать свет, но, во-первых, она израсходовала бы всю свою жизненную энергию, не имея возможности восполнить ее за счет пищи. Во-вторых, никто из обитателей этого леса все равно не пришел бы к ней на помощь. Все опасались Кеха. К тому же особенное животное, когда его пленили, теряет в глазах обитателей уровня животных силу и авторитет. Очнувшись, Росомаха сразу же осознала, что с ней произошло. Какое-то время они с Кеха смотрели друг другу в глаза, и Кеха почувствовала себя лучше. От Росомахи выделялась энергия, которой Кеха могла питаться. Эту энергию и животные, и люди смогли бы заметить, как красноватое свечение, клубящееся подобно дыму. Росомаха заплакала. Она плакала о том, что ее время уходит, но она не приносит благую весть туда, куда спешила. Росомаха плакала о том, что не выполняет свою миссию. И Кеха не только восполнила свой ресурс, вернувшись в прежнее состояние, но вообще избавилась от своего измождения. После столетий хронической усталости это само по себе было достижением. Но это было не все. Вернее, это было только начало. Многое изменится, если в другую половину клетки посадить крыс. Крысы были по-своему уникальными обитателями уровня животных. В какой-то степени они зацепились за нижнюю часть уровня людей и удалялись от собственного уровня в связи с общим процессом деформации. Это и превращало их в своеобразную замкнутую систему. Деформировало их внутренний мир, превращая в монстров, но взамен давало удивительную живучесть вида. В случае всемирной катастрофы крысы станут едва ли не последним видом живых существ. Крысы пережили бы даже людей, если бы те уничтожили себя, но не смогли бы уничтожить планету. И крысы были единственным видом на уровне животных, до кого не доходили импульсы особенного животного. Взывать к ним для росомахи было равносильно, как взывать к черной бездне, где исчезает даже посланный луч света. Кеха, убедившись, что росомаха не в силах проникнуть сквозь прутья, отправилась за крысами. Она привлекла их особым запахом, а когда отобрала 4 крупные особи, парализовала их волю, чтобы спокойно доставить на поляну. Это снова вернуло Кеха в прежнее изможденное состояние, но теперь это было лишь временным шагом назад, после которого последуют многочисленные шаги вперед. Да, теперь все должно измениться, и очень скоро. Первым шагом на пути к будущему могуществу Кеха стало следующее. Она скормила крысам беременную белку. И это наблюдала росомаха. У особенных животных почти отсутствовал инстинкт самосохранения. Им это было не нужно. Нечто подарило им неуязвимость взамен же того, что было у остальных сородичей, дало особенным животным любовь и свет. Любовь ко всему живому. Любовь ко всему живому была настолько мощной, что особенное животное было готово жертвовать собой ради одного единственного листика, высохшего на цветущем дереве. Особенное животное принимало боль любого существа, чью смерть оно наблюдало. Особенно, если это была насильственная смерть. Для росомахи мученическая смерть белки, тем более с ее неродившимися бельчатами, стала сильнейшим потрясением. Чтобы не потерять разум и вообще способность передвигаться, росомахе пришлось растерять собственную энергию, которую она использовала, неся благую весть. Это и стало для Кеха очередной порцией пищи. Кеха крепла и теперь направила свои действия в сторону людей. Благо, человеческое пристанище находилось рядом. Мучения людей принесли бы росомахе более сильную боль, в отличие от животных, чье подсознание, связывавшее их со всем сущим, дарило им успокоение, давала надежду, что все будет хорошо, и предупреждала их заранее о приближающейся смерти, давая время смириться. У людей этого не было. Над подсознанием доминировал разум, из-за чего их ужас был чудовищен. Все это знала Кеха, знала и понимала, что росомахи видеть смерть людей, значит, мучиться еще сильнее, чем наблюдая гибель животного. И значит, красноватое свечение будет более ярким и насыщенным, более продолжительным. Чтобы выжать из этого максимум, Кеха решила выкрасть ребенка. Это подействует на росомаху сильнее, чем смерть взрослого человека. Все это теперь было для Кеха несложным делом. Уже одной белки хватило, чтобы получить главный козырь в противостоянии с людьми. Кеха вернула такую трансформацию собственного тела, при которой человеческий глаз улавливал ее образ с опозданием. Ее тело опережало то, что видели люди. Иногда этот разрыв составлял считанные секунды, иногда доходил до полуминуты. Отдав украденного ребенка крысам и подпитавшись от росомахи, Кеха вернула себе уже забытое обоняние, более сильное, чем у многих животных. Она также вернула себе острейший слух, избавилась от усталости, наступавшей на нее в прошлом так часто. И еще Кеха сотворила кучу в углублении, пристанище для паучков. Благодаря растущей силе Кеха связала паучков с человеческим пристанищем и могла контролировать людей с помощью насекомых. Кеха смогла изолировать целый поселок. Теперь, как и паучки в углублении, люди в поселке не могли разбежаться. Но и это было лишь началом. Теперь для Кеха не существовало ограничений. Она создала систему, благодаря которой ее сила могла расти до бесконечности. Посадив в клетку крыс и росомаху, разделив их так, чтобы они не могли добраться друг до друга, Кеха создала равновесие. Но равновесие света и тьмы противоречило природе. Есть либо одно, либо другое. Либо свет превращает тьму в самого себя, либо тьма поглощает свет. Одно из двух должно уничтожить оппонента. Так называемое равновесие, которого на самом деле не существовало, было на руку тьме. Тьма постепенно поглощала свет. И это тоже противоречило природе, ведь природа, создавшая саму себя, и была сущностью света. Энергия росомахи таяла, и это не могло продолжаться до бесконечности. В какой-то момент росомаха должна была умереть, тем самым нарушив заложенное самой природой – смерть от старости. Все это пошатнуло бы каркас уровней примерно с такой же силой, как если бы люди взорвали десятки атомных бомб. С той лишь разницей, что всемирная катастрофа растянулась бы на большее время, чем при множественных взрывах. И Кеха это устраивало. Ей оставалось всего лишь несколько сотен лет жизни. Когда росомаха погибнет, сила Кеха станет небывалой. Она как бы заберет ту мощь, благодаря которой природа и создала особенное животное, дав ему неуязвимость. Кеха извратит сущность природы. Теперь для Кеха не было пути назад. Как любая деятельность порабощает того, кто действует, так и система, подарившая фальшивое равновесие, поработила Кеха. Пожиная то, что не сеяла, Кеха рисковала лишиться всего, если система нарушится. Скорее всего, нарушение системы грозило ей смертью, либо спячкой до самой смерти. Понимая, что природа сопротивляется и могут возникнуть различные случайности, Кеха спешила и старалась действовать максимально эффективно. Она перешла на беременных женщин. Скармливая крысам живой плод, она наносила росомахе чудовищный вред. Именно человеческие зародыши были для росомахи самой главной надеждой на восстановление уровней людей и животных. И, погибая, приносили ей боль продолжительней, нежели погибающий ребенок. Силы росомахи таяли. Особенное животное приближалось к грани, за которой уже не сможет удерживать жизнь в собственном теле.